Старый друг. Еще страничка давнего прошлого. Рыжая подруга, собачка Филька. Если она жива, она в Риме. Я посылаю ей экспресс по-итальянски, в стиле любовной газетной переписки. Филька, которую не раз любовался на вилле Боргезе, времена счастливые, сны золотые, приглашается прибыть завтра в обычное время в обычный уединенный уголок виллы. В предобеденное время терпеливо жду на зеленой травке против зоологического сада. Проходят минуты. Напрасно. Рыженькой собачки нет. Проходит час. Я грустно возвращаюсь мимо всех фонтанов виллы и Пинчо, где мы слушали журчанье струй. Филька — прекрасная, сентиментальная страничка прежней римской жизни. Если она не откликнулась и не пришла на свидание, не значит ли это, что Фильки уже нет? Век собачки так короток. Дома меня ждет ответная телеграмма. Приезжай во Фраскати на виллу Альдо Брандини. Филька. Рыженький циник жив. Уже не так лоснится шелковая шерстка, тонкая вольтеровская мордочка посидела, потускнели усталые глаза, но она узнала меня, и мы опять приятели. Аллеями акаций в маленьком двухколесном экипаже поднимаемся над Фраскать, вдали Монте-Каво. Оттуда чудесный вид на озера Альбано и Реми в кратерах вулканов. Однажды на самую поверхность Неми выплыла огромная рыба, а с неба бросился на нее ястреб и вцепился когтями. Они долго боролись, и вода вокруг кипела. Два раза ястребу удалось поднять ее над водой, но она больно ударяла его хвостом. Два раза озерное чудище погружало ястреба в воду, но не могло преодолеть сопротивление крыльев. И все же вода победила воздух. В третий раз погрузился ястреб и больше не выплыл, но когтей не выпустил. Монте-Каво мне слишком памятно. В сложную и трудную минуту жизни я приехал сюда из Рима и бродил здесь три дня, ни с кем не видясь. Нужно было решить. На третий день я решился на шаг, который должен был изменить всю мою жизнь. Шаг был сделан, как невелик был риск, а жизнь... Жизнь ни в чем не переменилась. С тех пор мне как-то совестно смотреть на Монте-Каво. Не следовало злоупотреблять ее красотой ради мелкой обывательщины. Я пытался на ее вершине построить воздушный замок, а на проверку лишь переменил комнату в отеле у ее подножия.